Глава 23. Костя. «Ну что, родной мой, как дела?» «Чего это он меня родным называет? Никогда такого не было. Звучит странно, как-то угрожающе, что ли?» Мы в кабинете Варлама. Когда за нами захлопнулась дверь, у меня почему-то возникло ощущение, что я попал в капкан. «О, да ладно, из любой ситуации есть выход, кроме той, в которой с тебя сразу снимают шкуру. Выпьешь?» Варлам достает графин, я на грани того, чтобы реально наложить кирпичей. Волчара не бухает, пьет редко и по делу. Значит, у него ко мне реально какие-то серьезные предъявы. «Это что, та самая настойка?» Не могу удержаться от вопроса. «Эту лютую хрень я пить не буду». «Я тоже», — отзывается Варлам. «Не смертник, чтобы пить Пашкино зелье из мухоморов. Это виски». «Ну, налей». Он плескает нам в бокалы. Я нюхаю свой, отставляю. Смотрю на бутылку минералки, стоящую на столе. Варлам тоже не особо налегает, не торопится, смакует. «Да давай уже, не тяни кота за писю». «Как у тебя с памятью?» — внезапно спрашивает он. «Чего? Вчерашний вечер хорошо помнишь?» «Ну, провалы?» «Ага», — киваю я. «Чтобы я еще когда-нибудь пил эту кабанью настойку? А нахрена ты ее пил-то? Знал же?» «Ну, что-то не удержался». «Племянницу твою хотел споить. Ну, она, мля, ведьма, как и весь ваш род. Волчара тоже может ведро чистого спирта выжрать, и ничего ему не будет». «Какие планы вообще?» — дружелюбно спрашивает он. И у меня немного отлегает от сердца. «На вечер?» «На жизнь». «Чего?» — охреневаю я. «Как жить дальше собираешься?» «В смысле?» — у меня уже глаз дергается. «Вар, скажи прямо, чего ты от меня хочешь, а то что-то я туплю». «Хочу, чтобы ты был хорошим мужем для Ники». «Или не хочу?» «Не понял еще». «Чего?» «Я чуть язык не откусил, мля, и заикаться начал». «Какие-то возражения?» — спрашивает Варлам. «Да я как бы... я ничего такого... я не собираюсь жениться вообще ни на ком». «Чего так?» «Я еще маленький», — срывается с моего языка. «Я не нагулялся. И я ничего такого не сделал». «Чего ты не сделал?» «Ничего, ну, поцеловал ее пару раз, и все». «И все?» «Ага, точно уверен». «Мля, а вдруг... а может... может, у нас с Никой все же что-то было? Этим долбанным вчерашним вечером, который полностью выветрился из моей памяти?» «Да нет, я бы знал. Я бы помнил, и она бы вела себя не так». «Слушай», — устав трястись, наезжаю я на Варлама. «Что за предъявы? Я ее что, вчера трахнул у тебя на глазах?» «Не совсем. Но свидетели есть. И даже видео имеется. И документальные доказательства». «Чего?» «Видео моего секса с училкой? Аху... еба! Я бы посмотрел, мля. Даже в этой патовой ситуации я очень хочу это увидеть». «Я лично настойку не пил, но тоже пропустил кое-что очень интересное», — продолжает Варлам. «Да?» «Ага. К счастью, моя жена не умеет хранить секреты». «Яна?» — зачем-то переспрашиваю я. «Ага. Зайка. Другой у меня нет». «Мля, эта беременная зайчиха, предводительница всех бешеных овуляшек, мне вчера была как кость поперек горла. Так и знал, что она... что они... они что, со свечками стояли, когда у меня сорвало стоп-кран, и я все-таки трахнул этот синий чулок?» «И чё, так и хочется спросить мне, как это было? Она хоть разморозилась? Или я зря сейчас лишусь своей шкуры и хвоста в придачу?» Варлам делает какое-то движение, я дергаюсь и уклоняюсь. Он ржет. «Смотри». И протягивает мне свой телефон, который я беру трясущимися руками. Я вижу себя. На вид трезвый, и только глаза выдают, что я в полной бессознанке. Обнимаю училку, фоном раздается голос. «Согласны ли вы, Константин Кириллович?» «Да», — отвечаю я. «Согласны ли вы, Вероника Андреевна?» «Согласна», — раздается голос училки. «Мля, это что за нах? Спектакль? Подстава? Фотошоп?» «Объявляю вас мужем и женой». Камера наезжает, я засасываю училку, она вцепляется в мою шею и постанывает. Я пытаюсь расстегнуть ей платье. «Эй, давайте не будем начинать первую брачную ночь прямо здесь!» Раздается голос Яны. Или Сони. Или Юли. Да похрен! В кадре бордовый бархат — это платье той самой регистраторши, которая на свадьбе бухая терлась о байкерские штаны. Она что-то строчит в книге, ставит печати, наезд камеры на мой паспорт. Штамп? У меня в паспорте стоит настоящий штамп? Охереть! Видео обрывается. Я таращусь на Варлама. Его телефон выпадает из моих рук и падает на ковровое покрытие. Я наклоняюсь за ним и чувствую, что меня капец как мутит. Выпрямляюсь, хватаю бутылку минералки со стола и выпиваю залпом, облив рубашку. «Не помнишь?» — спрашивает волчара. «Нет», — заикаюсь я. Зайка призналась, что они взяли ваши паспорта. Потом вернули на место. Свой ищи в бардачке. В ЗАГСе все зарегано, как положено. Регистраторша на следующий день проспалась и завершила процедуру. Я сижу, молчу, обхватив голову руками. Ничего не чувствую. В башке ни одной мысли, меня как будто кувалдой огрели. Или той самой скалкой. «Думай», — веско произносит Варлам. «Чего додумать-то? Интересно, я когда-нибудь смогу нормально разговаривать или останусь заикой навсегда? Думай, что со всем этим делать». «Ладно». «Кажется, прямо сейчас меня убивать не будут». Я поднимаюсь, иду к двери, и уже когда берусь за ручку, за спиной раздается голос Варлама. «Костя!» «Чего?» — резко оборачиваюсь я. «С Валерой этим разберись». Я киваю, и про Валеру он знает. Вот вообще не удивлен. Волчара, сука, знает все. Выхожу из его кабинета, бреду по коридору, утыкаясь носом в стену. «Мля, где лифт? Тут же должен быть лифт. Всегда был». «Куда дели лифт, собаки сутулые? Верните лифт на место!» «А-а-а!» Я мечусь от стены к стене, чувствуя, что если прямо сейчас не вырвусь на свободу, то просто задохнусь. «Замуровали демоны, окольцевали, лишили свободы и воздуха!» Побившись башкой обо все стены, я нахожу дверь на лестницу и сбегаю вниз. Выскакиваю в вечернюю прохладу, вдыхаю полной грудью осеннюю свежесть, щипаю себя за бочину. «Может, это все сон?» Или какой-то прикол? Дебильная шутка? Варлам обычно такое не вытворяет. Это скорее в духе кабана или, например, Михея. Но, мля, не может же это быть правдой. Я открываю машину, сажусь на переднее пассажирское сиденье. Паспорт должен быть в бардачке. Сижу, смотрю на него, не открываю. А, ладно. Чего ссать-то? Все уже сделано.